Митра. Когда Ахура Мазда создавал Митру, чьи пастбища просторны, он наделил его столь многими благими качествами, что Митра достоин такого же почитания и таких же восхвалений, как и сам Бог-творец. Митра могуч, отвагою подобен рыкающему льву, великолепен, победоносен. Перед ним трепещут все мыслимые девы. Он всевидящий, всеслышащий и многомудрый. Он не подвластен обману. Митра — бог клятвы и верности заключенному договору, хранитель закона и порядка, установленного Ахура Маздой. А великий бог, творец мира и всего, что есть добро в нем, заповедал приверженцам истины, ашаванам, не нарушать договоров ни с единоверцами, ни с друджевцами. Ибо губит всю страну человек, нарушающий договор, нанося этим такой же вред всему причастному истине, как и сто лжеучителей, колдунов и всех прочих еретиков, богомерзких дева-поклонников, соблазнившихся лживыми мыслями и лживыми речами. Обитель Митры, чьи пастбища просторные, Нахара Березайте, в поднебесной вышине. Ее создали Ахура Мазда и Амеша Спента. Там нет ни тьмы, ни холодов, ни палящего зноя, ни девов, ни болезней, ни скверны. Золотую небесную колесницу Митры сотворил для него Спента Манью, Святой Дух. Она вся расписана звездами, лучащимися, как лик Тиштри, и запряжена четверкой прекрасных белых пышногривых скакунов, у которых передние копыта позолочены, а задние покрыты серебром. По утрам едва вострубят петухи, возвещая, что взошло солнце, Митра первым взлетает на своей колеснице ввысь. Возничая, благая Аши, дочь Ахура Мазды, настегивает коней, устремляя их к лучезарному светилу. Кони раздувают ноздри и несутся вперед, обгоняя ветер, искрясь в золотых лучах, купаясь в них, как в струях живительного дождя Тиштри, купаются полевые травы. Скакуны Митры не отбрасывают теней, тени не поспевают за ними, так стремителен их бег. Достигнув солнца, колесница разворачивается, и Митра со своей свитой шествует по небосводу впереди великого светила. Благая Аши правит колесницей, а прекрасная Дайана прокладывает путь. Все мыслимые девы в страхе разбегаются прочь, едва завидев Дайану, воплощенную зороастрийскую веру. Рядом с Дайаной стоит дарительница изобилия Паренди. Летит за Митрой следом божественный Вертрагна, рассвирепевшим вепрем, злым, острыми зубами и острыми клыками, разящим наповал, взбешенным, неподступным, сердитым, пестромордым, проворнейшим в полете, чьи ноги из металла, передние и задние, чьи жилы из металла, и из металла хвост, чьи челюсти — металл. А спереди от Митры летит огонь горящий, который — Хварнакавиев. Боги Срауша и Рашну, братья Митры, летят рядом с колесницей. Срауша справа, Рашну, бог справедливости, слева, вместе с Чистой. А вокруг колесницы со всех сторон летят фраваши праведных. Все они помощники Митры. В все они взирают с поднебесья на прекрасный Каршвархванирату, где колосятся нивы, пасется ухоженный скот и приветственно раскрываются навстречу солнцу фиалки, красные хризантемы и петушиные гребешки, инкарнации Митры, Срауши и Фраваши. Митра ревностно следит, с достаточным ли усердием люди его славят и поклоняются ему, в должной ли мере воздают ему почести. А мольбы к нему обращают все. Взывают к Митре конники и ратники, они просят наделить их силой для борьбы с кочевниками, просят сделать их копья, стрелы и мечи разящими без промаха, а боевых лошадей выносливыми, дабы они без устали преследовали врагов, обращенных в бегство. И Митра, вняв просьбе, ведет зороастрийцев в бой и дарует блистательную победу. С молитвами и возлияниями взывают к имени Митры скотоводы и пахари, прося защитить их от набегов и ниспослать благоденствие и процветание. Все, чтущие Мазду, просят Митру укрепить их в вере и такую дать удачу, чтобы все их помыслы, слова и дела стали благими, чтобы все добродетели, какие есть, ученость, святость, превосходство в истине, верное произнесение священных изречений и молитв были им дарованы. И Митра дает им это. Коровы, угоняемые кочевниками в угодье лжи, молят Митру о спасении. Солнце продолжает свое царственное шествие по небу, а колесница Митры проносится над всеми окраинными Каршварами, пересекает небо над Хваниратой с востока на запад и с севера на юг, и боги во главе с Митрой зорко смотрят вниз. Они следят, соблюдаются ли законы, и нет ли где клятва преступников, нарушивших договор. Горе им, если Митра их заметит, а тысячеокий Митра непременно заметит их, и они не скроются от праведного Божьего возмездия. Им не спастись, даже если они убегут к истокам Ранхи, колесница нагонит их. А в той колеснице есть тысяча стрел с оперением из перьев хищной птицы, тысяча острых копий, тысяча метательных топоров, тысяча острых ножей и тысяча победоносных булав. Все это предназначено для девов и клятва преступников. Первая же стрела или копье или удар булавы сразит лжеца наповал. Их хижины сметает, жилища нежилые, где прежде обитали нарушившие слово. А если будут лживы в дому, домохозяин, в семействе старший в роде и в племени вожак или в стране владыка, погубит разом Митра сердитый, разозленный, и дом тот, и семейство, и племя, и страну. В домах убьет хозяев, в семействах старших в роде, а в племенах вождей, и над страной правителей, над странами владык. Вести не будет лошадь противящихся Митре, летит копье обратно, что лжец вперед бросает.